Глава 73. Процветание бизнеса. Увидев недоуменные выражения лиц девочек, Суа Цзя улыбнулся. «Так как мы все будем работать вместе с этого момента, есть много вещей, которые я не хочу от вас скрывать. Товары, которые вы все доставили, редкие специальные продукты. Они недолговечны, так при нормальных обстоятельствах люди города священного света не смогут наслаждаться этими продуктами». Глаза Суа Цзя засветились, он с радостью продолжил. «Тем не менее, с напряженными усилиями эти специальные продукты прибыли сюда в течение недели, так они по-прежнему считаются свежими. Суметь отведать такие свежие специальные продукты в городе священного света – это то, за что богатые и влиятельные аристократы, безусловно, готовы платить втридорога. Таким образом, сумма денег, которую мы заработаем, будет больше». Воины с восхищением вздохнули. Они понимали, что информацию о доходе включает бизнес Суа Цзя, и девушки не должны вмешиваться. Причина, почему Суа Цзя так поступал, была в том, что он не рассматривал их как своих подданных, а как своих коллег. Говоря, Суа Цзя указал на поднос у двух горничных. «Здесь в общей сложности 36 мешков с деньгами. Каждая сумка содержит 100 золотых. Это ваш заработок на этой неделе. Может быть, сейчас это не так много, но я могу сказать, что это не весь ваш заработок. Это всего лишь часть, оплачиваемая заранее, так что вы, девочки, можете уже сейчас их тратить». Суа Цзя становился более взбудораженным. «Каждый раз, когда вы, девочки, доставляете товар, независимо от того, сколько денег я зарабатываю, я всегда буду отдавать половину вам. Я буду раздавать часть денег после каждой доставки и накапливать все остальное для вас. Я создам учетные записи, чтобы вы сами могли все перепроверить. Если я совершу любой тип мошенничества, вы всегда можете разорвать все связи со мной». Это, девушки были сбиты с толку. Они не могли понять, какую цель преследовал Суа Цзя. Видя запутанные выражения лиц, Суа Цзя в душе улыбнулся и с благодарностью взглянул на старшую сестру за ее предусмотрительность. Это все была ее идея. На самом деле, этот план был просто ради того, чтобы привязать всех девушек к собственному кораблю. Суа Цзя посмотрел на воинов огненного ветра и сказал: «На этот раз, товары, которые вы доставили, разделены на 4 части. Агатовый виноград, дикие желтые персики, золотой сахарный мармелад и горные грибы». «Да», — все девушки кивнули. Они закупили и доставили товары, поэтому они знали, что это за товар. Суа Цзя продолжил: «В ближайшие недели у нас будет более 1000 подносов со специальными продуктами для продажи. Это будет особенностью Белой Виллы. Все это можно будет купить только в Белой Вилле. Никакие другие магазины в городе Священного Света не смогут даже представить себе наслаждение этими фруктами и специальными продуктами». Суа Цзя хитро добавил: «Итак, угадайте, за сколько можно будет продать 1000 подносов с фруктами и специальными продуктами?» Это, девушки непонимающе покачали головами. Как они могли догадаться? Видя запутанные выражения лиц девушек, Суа Цзя засмеялся: «Не тратьте энергию, я сам скажу. Один поднос с дикими желтыми персиками будет стоить 1000 золотых. Другими словами, каждый мешок, который вы привезли, содержит чистую прибыль, почти в 30 000 золотых». Девушки в шоке вскрикнули от слов Суа Цзя. Такая большая прибыль — это было практически воровство. Суа Цзя знал из потрясенных выражений лиц, что были некоторые вещи, которые эти девушки до сих пор не понимали. Он разразился смехом и поднял палец. «Обратите внимание, что из этих 30 000 золотых я разделю 15 000 между вами. Другими словами, ваши фактические еженедельные зарплаты будут не 100 золотых, а 15 000. 15 000 золотых. Это была астрономическая стоимость. 3 недели назад у них была только 1 золотая на ежедневные расходы. Теперь, недели спустя, они неожиданно заработали 15 000 золотых. Суа Цзя удовлетворенно кивнул. Он решил сделать так, чтобы сохранить сильных воинов на своей стороне. Если бы они не хотели огромную сумму денег, они бы покинули Суа Цзя. Пройдет время, деньги на их имена увеличатся. Это сейчас 15 000, но в конечном итоге будут миллионы, десятки миллионов. В этот момент они не могли заставить себя отказаться от этой суммы денег. После, золото разделили среди девушек. Суа Цзя не чувствовал никакого сожаления. Основной целью открытия Белой Виллы было не зарабатывание денег. По крайней мере, она не полагалась на продажи блюд. Эти специальные фрукты служили тем, чтобы поднять класс и стиль Белой Виллы. Фактическим источником дохода был сам Суа Цзя. Взмахом одной руки он получил должность восьмого лорда и белую виллу. Он даже приобрел несколько сотен миллионов чистой прибыли с душой феи и ревом вулкана. Даже мудрость Атлантиды теперь в его руках. Более того, зная, что их работа принесет им тонны золота, мотивация девушек увеличится. Работа будет уже не ради Суа Цзя, а для их собственной пользы. Их энтузиазм и инициатива, безусловно, повысится даже без побуждений Суа Цзя. Они будут доставлять товар, как можно больше и как можно быстрее. Благодаря их кропотливой работе они не только заработают большие суммы денег, они также смогут экспоненциально улучшить свои силы. Это было именно то, на что надеялся Суа Цзя. Все, что было запланировано на основе двух основных задач. Первая должна была прочно привязать девушек на их сторону, а вторая – повысить их силы. Хотя этот план стоил ему больших денег, даже если бы он не отдал это золото девушкам, ему все равно нужно было оплатить их экипировку из своих собственных карманов. Несмотря на то, что покупка их экипировки тронула бы их чувства, кто бы поклялся в верности и преданности кому-то за набор экипировки. Суа Цзя делал это, чтобы заработать их благодарность и накапливать долгосрочную эмоциональную привязанность. Эти типы чувств, в конечном счете, превратятся в верность. Это была рекомендация, которую дала старшая сестра. Суа Цзя улыбнулся. «Дамы, хотя эти деньги в моих руках, я лишь утаиваю их, чтобы предотвратить безрассудные траты. До тех пор, пока у вас есть разумная причина, вы можете прийти сюда и получить накопленные деньги. Вы должны понимать, что я только временно несу ответственность за хранение денег. В конце концов, вы будете постоянно находиться на улице, нецелесообразно носить с собой так много денег». Суа Цзя остановился и строго сказал: «Я понимаю, что вам не просто нужны деньги. Вы также желаете статусы. Что касается этого, я могу обещать всем, что до тех пор, пока вы продолжаете усердно работать и улучшать свои сильные стороны, я предоставлю вам благородные статусы». Суа Цзя посмотрел на старшую сестру. Заметив его взгляд, старшая сестра кивнула и вытащила соглашение, передавая их воинам Огненного Ветра. Они были шокированы этими документами. Обычно только дворяне имели право присуждать благородные статусы. У лорда Суа Цзя были эти соглашения. Что происходит? Увидев недоуменные выражения на лицах у всех, Суа Цзя загадочно улыбнулся. «Вы не должны знать, как я получил эти разрешения. Единственное, что вам нужно знать, что до тех пор, пока вы продолжаете работать и вести себя хорошо, то у вас будет возможность получить разрешение». За дверью раздались шаги. Заметив это, Суа Цзя сказал: «Хорошо, вечером мне нужно быть в одном месте. Сейчас мы должны обсудить, какие товары вы хотите поставить». Услышав слова Суа Цзя, старшая сестра подошла и улыбнулась. Чем длиннее маршруты и недолгосрочнее фрукты и специальные продукты, тем выше цена продажи. Тем не менее, в то же время вы также должны работать на больших расстояниях. Например, если вы доставляете южные личи в город Священного Света, то каждая из вас может заработать 300 тысяч чистой прибыли. Полное путешествие потребует работать в течение 4 недель без остановки. 4 недели, 300 тысяч. Воины Огненного Ветра резко вдохнули. Прибыли были настолько велики, что даже разделившись, они получат 150 тысяч. Если они постоянно будут доставлять фрукты и специальные продукты, то они смогут путешествовать дважды за 4 недели, заработав только 300 тысяч золотых. Однако если они будут перевозить личи, тогда они будут путешествовать лишь один раз в 4 недели, они могли бы заработать 150 золотых, что было в 5 раз выше. Единственное, если они выберут этот путь, им придется 4 недели быть без увлажнения. Поколебавшись, воины Огненного Ветра решили доставлять личи. Они не могли отказаться от таких высоких прибылей. Глава 74. Соглашение льда и снега. С появлением этой новой особенности престиж и статус белой виллы еще раз поднялся на более высокую ступень. Хотя цены белой виллы были непомерно дорогими, попробовать новые вкусности в священном свете того стоило, независимо от того, насколько высоки цены. Эти лакомства, в частности, не были доступны ни в одном из других магазинов в городе. Вечером того же дня Суа Цзя поспешил к Эмме и успешно помог ей с техникой потери веса. По прошествии ночи дама Шарпи прекратила свое существование. Вместо этого была милая Эмма. Она не обладала красотой, как у Вэнья, от которой сердце замирает, однако нынешняя миловидность Эммы вызывала желание обнять ее. Даже ее ранее властный нрав теперь просто казался милой истерикой, так как никто не будет винить такую милую девушку. Глядя на свой совершенно новый внешний вид, реакция Эммы была еще хуже, чем у Вэнь-Я. Она плакала, пока ее лицо не было мокрым от слез. «Это слишком идеально, даже когда я плачу, я так красиво, просто шикарно». Медленно повернувшись, Эмма сказала Суа Цзя со слезами на глазах: «Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Я так много получила, независимо от того, сколько я плачу, этого все равно будет мало. Эмма по-прежнему не хочет поблагодарить вас. С этого момента, вы самый близкий друг Эммы, и Эмма всегда будет относиться к вам хорошо». Это Суа Цзя вдруг начал вспотел и почесал голову. Если бы прежняя Эмма произнесла эти слова, он бы сразу почувствовал тошноту и рвоту. Глядя на милую Эмму теперь, он не испытывал отвращения. Эмма была невысокой, как ее отец. Как только она похудела, она тут же превратилась из леди Шарпи в лоли. Хотя на самом деле, Эмме уже было почти 20 лет, она казалась невинной и милой 13-летней девочкой. У нее были розовые и нежные щеки, а также стройная фигура. Даже когда она была сердита, ее слегка надутые розовые губы заставляли людей тайно вздыхать в восторге. Если бы ее родители не находились в этой комнате все время, то они бы не поверили, что милая и красивая девушка перед ними была их дочерью Эммой. Увидев рыдающую Эмму, они почувствовали что-то волнительное внутри. Они держали Эмму в своих руках и нежно поглаживали, мягко успокаивая ее. Чувствуя любовь ее матери и отца, Эмма была в шоке. Почему? Ей было уже почти 20. Не было никакой необходимости так себя вести. Видя добрые выражения на лицах ее родителей, глаза Эммы стали еще влажнее. Она даже не могла вспомнить, сколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз получала от них такое внимание. Увидев радостную семью, Суа Цзя не беспокоил их и тихо вышел из комнаты. В этот момент он, наконец, почувствовал облегчение. Хотя невозможно полностью исправить нрав Эммы, как говорится, легче изменить горы и реки, чем изменить характер человека. Тем не менее, с самого начала Эмма не была плохим человеком. Она была просто очень упряма. В сочетании с ее текущим внешним видом, другие подумают лишь, что она мила и невинна, и не будут ее ненавидеть. Слегка кивнув головой, Суа Цзя улыбнулся и поспешил обратно к себе домой. Помогая другим, он тоже получал то, что ему нужно. Когда он пришел домой, он вновь вошел в подземную зону тренировок. Войдя, его встретила старшая сестра. «Я уже выполнила то, о чем вы просили меня. Хотите посмотреть?» Суа Цзя быстро взял предметы из рук старшей сестры и внимательно изучил их. В его руках было сапфировое фланелевое оголовье толщиной в 3 пальца. Снаружи оно оказалось обычным синим фланелевым оголовьем. В действительности, там была мудрость Атлантиды. Суа Цзя ясно понимал, что если он просто выйдет с такой драгоценной короной наружу, он потеряет ее в течение всего нескольких дней. Эта часть магической экипировки была слишком привлекательной. Любой человек, имеющий некоторое представление, сможет сказать, что это необычный элемент, и как только кто-то узнает его, определенно появятся отчаянные люди, которые убили бы его за сокровища. Но Суа Цзя не был готов иметь такой драгоценный предмет, и не использовал его все время. Этот объект действительно позволял Суа Цзя постоянно сохранять состояние медитации, и быстро помогал ему совершенствоваться. Естественно, будет лучше носить ее на голове все время, и подумав об этом в течение длительного времени, Суа Цзя, наконец, пришел к такому решению. Мудрость Атлантиды была толщиной всего примерно в 3 пальца, и синей фланелью, обернутой вокруг, теперь она стала синим оголовьем. В целях маскировки, Суа Цзя добавил некоторые элементы воды в оголовье, камни-самоцветы. На поверхности это оголовье, казалось, используется начинающими магами. Никто точно не подумает, что внутри был магический предмет легендарного ранга. Что касается души феи, Суа Цзя был не слишком обеспокоен. Этот товар он носил с собой. Если Суа Цзя не показывал его, никто его и не видел. Надев мудрость Атлантиды, Суа Цзя в очередной раз вошел в это мистическое состояние. Снаружи он мог продолжать свое нормальное мышление и деятельность, но в скрытом уровне своего сознания он уже вошел в медитативное состояние. До тех пор, пока он носил эту корону, независимо от того, что он делает, он совершенствовался. Тем не менее, с мудростью Атлантиды, он вдруг понял, что не знал, что делать со всем временем в его руках. Каждый день он повторно использовал ледяную сферу, болота и методы увлажнения, чтобы изнурять маленького питомца, не зная, что еще сделать. После нескольких недель, Суа Цзя уже достиг чрезвычайно высоких пределов относительно применения методов ледяной сферы, болота и увлажнения. Тем не менее, Суа Цзя понял, что просто полагаться на это обучение было недостаточно. Суа Цзя, наконец, решил, что он будет продолжать ходить на занятия, однако ему нужно узнать, не только, как использовать методы болота и ледяной сферы. Несмотря на то, что он не имел возможности использовать эти методы, тем не менее, он хотел начать изучение системы магии льда. Рано утром на следующий день Суа Цзя поспешил в свою школу. После того, как раздался звонок, Суа Цзя немедленно открыл свой волшебный справочник и начал изучать. Он пришел в школу только потому, что школа имела хорошую среду для изучения, что позволит ему нормально учиться. Если бы он был дома, эта атмосфера была бы неподходящей, так как всегда были вещи, которые его отвлекали. С точки зрения ледяной магии первого ранга, Суа Цзя уже усвоил технику ледяной сферы. Он был на грани понимания ледниковой брони. Его же используют, чтобы получить набор прочной брони. Охватывая поверхность тела, прочность брони увеличивалась, поскольку температура брони уменьшалась. Суа Цзя сразу заметил одну строку описания. Ледяная магия использует воду в твердой форме. Перед врагом, чтобы нанести вред или даже повлиять на него, в конечном итоге неясная истина заключается в том, что она отражает температуру льда. Вода – действительно странное вещество. Другие вещества увеличивают мощность в виде тепла и уменьшают по мере понижения температуры. Тем не менее, вода как раз наоборот, со снижением тепла его холодность улучшается. Кроме того, при понижении температуры, прочность льда постепенно увеличивается. Другие вещества, при входе в охлажденное состояние, сразу же становятся слабыми и ломкими. Например, металл. Как только он входит в низкую температуру, он становится хрупким и может легко развалиться. Значительность ледяной магии напрямую коррелирует с температурой льда. Чем ниже температура, тем тверже лед. После того, как температура опускается ниже определенной точки, она становится тверже, чем сталь. Глава 75. Успешное культивирование. Можно сказать, что обучение ледовым искусствам – это просто обучение температуре. Если, например, огненное искусство учит, как поднять температуру, то ледовое искусство обучает, как понизить температуру. С техникой ледяной сферы Суа Цзя, чем ниже температура, тем тверже становилась сфера, и холоднее воздух. Следует отметить, что ледяная сфера не полагается только на физический контакт, чтобы причинять вред другим, скорее, она опирается на холодный воздух внутри. После вступления в контакт с противником внутренний холодный воздух ледяной сферы выходил и заставлял врага страдать от сильных обморожений, вплоть до временной заморозки противника. По крайней мере, это замедляло скорость противника, поскольку они входят в вялое состояние из-за крайне низких температур. Если противоположная сторона слишком слаба, то одной ледяной сферы достаточно, чтобы убить человека. Ледяная броня была похожей. Даже если человек освоил ледяную броню, одной ледяной брони было недостаточно. Только за счет снижения температуры можно было в полной мере использовать ледяную броню. После того, как температура опускалась до определенной точки, толстая ледяная броня становилась тверже, чем металл. Такая защита неизмерима. В общем, сила льда зависит от температуры. Другие аспекты являются лишь методами активации, так что все ледяные маги должны сначала изучить соглашение льда и снега. Соглашение льда и снега – это магия нижнего ранга, подобно методам манипулирования водой. Оно не требовало волшебной схемы. Это тип интерактивной связи с элементами воды. Используя этот метод, чтобы связать элементы воды, постепенно формируется тип соглашения. По мере того, как соглашение становилось глубже, сила ледяной магии постепенно увеличивалась. Если манипулирование водой было типом взаимодействия с водой, то соглашение льда и снега было более глубоким типом взаимодействия с элементами воды. Если человек не достиг медитации и не чувствовал элементы воды, то метод активации ледяной магии выучить нельзя. Тем не менее, соглашение льда и снега вступает в противоречие с медитацией. Медитация требует от человека вхождения в состояние пустоты и забвения, в то время как соглашение льда и снега требует субъективного осознания, чтобы манипулировать элементами. Таким образом, два метода не могут выполняться одновременно. Если кто-то хотел увеличить магические или духовные силы, Чтобы активировать ледяную магию более высокого ранга, то длительные периоды медитации были необходимы. Если кто-то хотел увеличить силу ледяной магии, тогда тесное взаимодействие с элементами воды через соглашение льда и снега было неизбежно. Трудно было выбрать, сосредоточиться на соглашении льда и снега или медитации всегда было самым трудным для всех ледяных магов. Выбор одного из них подразумевал отказ от другого. Обучение медитации означало активирование магии более высокого ранга с большей силой. С другой стороны, хотя обучение соглашению льда и снега означало, что духовные и магические силы были ограничены тем, что они могли активировать только магию среднего ранга, магическая сила увеличивалась. В общем, независимо от выбранного пути, оба были одинаково сильны. Единственное, что медитация была более подходящей для масштабных сражений, в то время как соглашение льда и снега подходило для индивидуальных поединков магов. Таким образом, выбор зависел от индивидуальных интересов человека. Тем не менее, у Суа Цзя такой проблемы не было. Ему больше не нужно входить в состояние медитации. Из-за мудрости Атлантиды Суа Цзя постоянно находился в медитативной области. У него было достаточно времени, чтобы обучаться соглашению льда и снега. Хихи, увидев методы активации соглашения льда и снега и внутренние методы, Суа Цзя не смог удержаться от смеха. Как и следовало ожидать от мудрости Атлантиды, ее результаты были действительно удивительны. С ее помощью Суа Цзя имел возможность активировать техники высшего ранга, а также возможность использовать полную силу ледяной магии. Ему удалось убить двух зайцев. Это было здорово. Единственное, соглашению льда и снега не так легко обучиться. Оно требует кропотливых усилий по подготовке в течение длительных периодов времени, и только тогда результаты постепенно вступают в силу. Без усилий ничего получить нельзя. Теперь, когда у него было направление, в котором он работал, Суа Цзя больше не был в убытке. С тех пор, в течение следующего месяца Суа Цзя использовал все свое свободное время, чтобы тренироваться соглашению льда и снега. Результаты обучения постепенно начали проявляться. Перед тем, как он начал тренироваться, его ледяная сфера взорвалась один раз в контакте со стеной, как типичный шар льда. Однако, после тренировки в течение месяца, хотя ледяная сфера до сих пор сохранялась не полностью, стена больше не оставалась невредимой после вступления в контакт с ледяной сферой. Теперь стена носила многочисленные мелкие впадины и трещины. Это было наибольшее достижение Суа Цзя за прошлый месяц. Через месяц, девушки огненного ветра примчались назад, полностью изнуренные поездками. Личи были доставлены в 36 коробках, и, видя хорошо сохранившийся вид свежих личей, Суа Цзя знал, что они отлично потрудились на этот раз. Для того, чтобы подтвердить, что личи останутся достаточно свежими, девушки не только привезли личи, они решили доставить ветви, на которых они росли. Ветви внутри сумки были довольно долго, и каждая была покрыта, по меньшей мере, 1 килограммом личей. Основываясь на руководствах местных фермеров, они поместили ветви внутрь контейнера соленой воды. Хотя расстояние потребовало 2 недель путешествия, эти личи не только не утеряли свою свежесть, они даже продолжали цвести и созревать. Личи на этих ветвях ничем не отличались от местных личи. 36 воинов огненного ветра доставили в общей сложности 36 ветвей личей. Хотя из-за веса и объема пространства ветви занимали много места, они не могли передать много чистых личей, с точки зрения стоимости это далеко превосходило те, которые не имели ветви. Первоначально, исходя из предыдущих планов, личи должны были размещаться на поддонах и продаваться клиентам. Тем не менее, увидев ветви личей, старшая сестра изменила свою идею. Она вновь объединила эти ветви и сформировала дерево личей. Сбор личей – это было новейшее имя Белой Виллы. Те, кто хотел принять участие в сборе личей, должен был сначала заплатить вступительный взнос в размере 10 тысяч золотых. Это была даже не самая дорогая часть, так как это был лишь вступительный взнос. Тем, кто хотел на самом деле выбрать личи и съесть их, придется платить еще больше. В ближайшее время было разослано 100 приглашений. Хотя 10 тысяч золотых было немного дороговато, следует отметить, что даже обычные магазины приняли эти цены. Следует знать, что даже высокопоставленные чиновники никогда бы не смогли поесть этих личей, если бы они лично не посетили юг. Даже те, кто пробовал их раньше, скорее всего, ели не свежие личи, которые еще не покинули ветви, еще ни разу не видели. В тот же день за вечер, гости собрались в Белой Вилле. В саду перед белой виллой гости смотрели на огромное дерево личей, особенно на личи, которые были похожи на сверкающие драгоценности в глазах, из свежих зеленых листьев. Все знали, что это дерево не засохнет. Вместо этого оно полно жизни, и эти личи были редки и нежны, как никогда. Количество VIP-гостей составило сотню. Это был нынешний предел приема виллы. Все те, кто имел честь войти сюда, определенно были богатыми и выдающимися личностями, обычные люди не имели права входить. Суа Цзя фактически не посещал такие вечера. В конце концов, несмотря на то, что он был восьмым дворянином, перед теми гостями, он просто никто, он не был даже достоин говорить. Что касается аристократов, самая важная часть видела его отношение и понимала, какую позицию он удерживает в настоящее время. Если бы он слегка пересек линию и произнес несколько слов по невнимательности, то его бы начали презирать. На третьем этаже белого виллы Суа Цзя и группа воинов Огненного Ветра распивали изысканные вина и глядели на оживленную толпу на улице. Воины Огненного Ветра были исключением, они не желали есть эти личи. Однако Суа Цзя так не считал, и от всей души ел их. Он никогда не ел личи, не говоря уже о тех свежих. На самом деле, не только не ел, он их даже не видел. Теперь, когда у него был шанс, никто не мог удержать его от употребления их в пищу. Для детей, питание было самым главным. Несмотря на то, с каким увлечением Суа Цзя их ел, девушки до сих пор не чувствовали желания их есть. Хотя их транспортировка потребовала много усилий, если бы не Суа Цзя, то за сколько бы можно было продать эти личи? Глава 76. Заклинание ледяной брони. Суа Цзя и группа воинов Огненного Ветра наблюдали за вечеринкой, она постепенно достигла своего апогея. Заплатив 200 тысяч золотых монет, можно было подойти к дереву и выбрать личи. Тем не менее, что касается порядка, в котором люди могли идти, хе-хе. Как всем известно, несмотря на то, что личи были на дереве, они не все были одинаковы. Некоторые уже созрели, а некоторые нет. Люди, которые собрали ранние, естественно, выбрали самые лучшие. К тому же, первые из них представляли собой символ идентичности и статуса. Так как это было событие, которое может поднять репутацию, то этот порядок следовало продавать с аукциона. Время шло, вечеринка закончилась. Все гости покинули белую виллу. Через некоторое время, старшая сестра толкнула вход в палатку и вошла. Она в восторге сказала: «Молодой господин, позвольте мне сообщить о сегодняшнем доходе. Деньги, полученные от платы за вход, составили 1 миллион золотых, и на сегодняшний день мы продали 720 подносов, заработав 7 миллионов 200 тысяч золотых. Аукцион на порядок сбора личей составил 8 миллионов золотых. На сегодня общая прибыль составила 16 миллионов 200 тысяч золотых». Ва! Услышав слова старшей сестры, сидящие воины Огненного повеселели. Несмотря на то, что они знали, что они зарабатывают намного больше, чем раньше, они и представить себе не могли, что будет так много. Первоначально операция личей имела расчетную чистую прибыль в размере 150 тысяч золотых монет. Теперь, однако, доходы у всех были примерно в два раза больше. В течение всего лишь одного месяца каждый воин Огненного Ветра заработал почти 300 тысяч золотых. Сколько же вещей они могли бы купить на эту сумму денег? Суа Цзя положил личи в рот. Хотя каждый из них заработал 300 тысяч золотых и думал, что это было много, это просто была цена за обычную мантию. Тем не менее, Суа Цзя понял, что в сфере услуг он только что вошел в аристократический круг. Но по сравнению с военной и пищевой промышленностью, они еще были далеко позади. На данный момент, хотя воины Огненного Ветра были уже достаточно сильны, у них не было необходимой экипировки для столкновения с сильными монстрами и врагами. После проверки преимуществ обладания магической экипировкой, Суа Цзя знал, что вооружение этих воинов экипировкой было его самой актуальной задачей. Это также причина, почему Суа Цзя установил торговый союз. Ранг торговой группы Дикой Розы был еще слишком низок, что в настоящее время было F-рангом. Это делало их неспособными брать на себя большие задачи. Только путем больших задач будет больше прибыли, и они также будут иметь возможность получить их экипировку быстрее. По мнению Суа Цзя, хотя деньги не могли воспитать сильную команду, они могли сделать ее сильнее. Именно поэтому во время обучения этих девушек, заработать больше денег как можно скорее, было самым главным. Только начав этот бизнес и полностью вооружив этих воинов, он однажды сможет выйти на большие торговые пути. Сейчас все зависит от денег. Иметь деньги – это все равно, что иметь экипировку. Наличие экипировки означает силу, а также быстрый прогресс. Это была цель Суа Цзя. Рано утром следующего дня воины покинули белую виллу. Они уехали, чтобы привезти свежий запас фруктов снежного лотоса. Этот фрукт рос в Северной Арктике, и в пределах локальной области он считался редким и ценным блюдом. Стоимость одной унции была выше 10 тысяч золотых. Цветок снежного лотоса может быть использован для замедления старения, а плод снежного лотоса может помочь восстановить духовные силы. Именно из-за этих двух замечательных функциональных возможностей, их цены достигли такого экстраординарного уровня. И цветы, и плоды, как правило, продавались в граммах, так как мало кто осмеливался покупать их в килограммах. Было много причин, почему группа выбрала именно этот цветок снежного лотоса. Суа Цзя не позволял им приобретать его от местных жителей, а хотел, чтобы они лично забрали его из арктических льдов. Это делалось для того, чтобы заставить воинов огненного ветра лицом к лицу столкнуться с холодом, давая много преимуществ их культивированию боевой ци и их огненной стихии. С другой стороны, так как они лично собирали плоды, первоначальные затраты стали нулевыми. Одну унцию фруктов снежного лотоса можно продать за 10 тысяч. Если они вернутся с 300 унций каждая, то плоды труда обеспечат каждого человека 1 500 000 золотых. На севере, хотя и были волшебные звери, они были довольно медленны и вялы. Со скоростью воинов огненного ветра они смогут убежать. Можно сказать, что выбор плодов снежного лотоса является наиболее подходящей задачей для воинов огненного ветра. Несмотря на то, что эти задачи были слишком трудными для более сильных воинов, воины огненного ветра все равно могли справиться с этими задачами, потому что они обладали уникальными специальными способностями. Способность огненных искусств противостоять холоду и способность ветряных искусств быстро бежать. Эти две способности были действительно необходимы для этой миссии. Во всем мире только воины огненного ветра обладали этими чертами. Именно поэтому цена фруктов снежного лотоса была настолько высока. В принципе, если бы воинов огненного ветра не послали на эту миссию, и вместо этого туда были направлены другие, по крайней мере, они должны быть сильнее в два раза. Сколько человек, которые имели возможность взять эти плоды снежного лотоса, помимо воинов огненного ветра, было там? Даже если предположить, что такие люди там были, как много из них были бы готовы рисковать в таких условиях ради этого дешевого бизнеса? Кроме того, существует еще один факт плода снежного лотоса. После его сбора через месяц он становится водой и теряет все лечебные свойства. Только воины огненного ветра могли быстро и эффективно собрать и доставить эти товары в белую виллу, оставляя в стороне то, какие редкие плоды снежного лотоса и тот факт, что он хранится недолго, делало этот фрукт таким дорогостоящим. Его уникальная способность восстанавливать силу духа. Он также обладал косметическими свойствами. Даже города ближе к северу редко собирали такие плоды, не говоря уже о городе Священного Света. Самым важным моментом было то, что, хотя плод снежного лотоса редок, если кто-то обладает достаточной силой, то собрать плоды не составит труда. Его численность была в изобилии. Тем не менее, сохранить их было сложно. Эти плоды росли в опасной зоне, в окружении грозных магических зверей. Но среди этого не было ничего, с чем бы не справились воины огненного ветра. В этой особой среде они не только могли развить свои силы, они также могли заработать много денег. Кроме того, они могли при выборе этих фруктов съесть несколько, чтобы не только компенсировать ущерб, нанесенный их коже, но и увеличить их силу духа. Конечно, плоды снежного лотоса имели ограниченное применение. После первого употребления он приводит к увеличению силы духа, но после сотни употреблений он, к сожалению, не имеет никакого эффекта. Помимо неутомимого обучения, ни на что другое нельзя полагаться постоянно. Все может быть использовано только в качестве временных решений. На третий день воины уехали на север. Суа Цзя удалось успешно вызвать ледяную броню в первый раз. Так называемая ледяная броня, которая покрывала его тело, была толщиной в несколько сантиметров и полностью изо льда. Ее твердость зависела от ее температуры. Чем ниже температура, тем выносливее ледяная броня. Глава 77. Посещение рынка Суа Цзя. Наконец, удалось надежно установить свою защитную систему. С помощью этой ледяной брони любые ветряные клинки, шаровые молнии или горные шипы нипочем. Помимо магии высшего ранга и некоторых заклинаний уничтожения, Обычным магам было бы очень трудно травмировать Суа Цзя через его ледяную броню. Несмотря на то, что он уже научился использовать ледяную броню, он не смел расслабляться. У него осталось всего 4 месяца, чтобы обучиться оборотному замороженному газу. До официального начала конкурса оборотный замороженный газ был самым основным заклинанием водной стихии по урону по площади, и область эффекта напрямую связана со своей магической силой. Оборотный замороженный газ сосредоточен вокруг заклинателя, выпускающего спирали холодного газа в сторону противника. Затем этот газ затем превращается в вихрь, захватывая людей внутрь, вызывая обморожение всего тела. Более того, он также имел эффект замедления. Если освоить его, это заклинание может даже заморозить противников. Тем не менее, чтобы активировать оборотный замороженный газ, нужно иметь чрезвычайную магическую силу. В противном случае, такое масштабное заклинание нельзя отбросить. Прошло 2 месяца. Сао Цзя до сих пор не удалось активировать заклинание «Оборотный замороженный газ», даже с помощью души феи и мудрости Атлантиды. Однако Суа Цзя знал, что он почти достиг своей цели. Это займет лишь еще 1 месяц, чтобы достичь ее. Что касается магии первого ранга, Суа Цзя уже полностью овладел ею. Но что более важно, после 2 месяцев обучения, соглашение льда и снега, наконец, начали показывать признаки нового прогресса. В настоящее время ледяную сферу было уже довольно трудно сломать. После столкновения со стеной на нее легко можно было видеть впадину, а ледяная сфера оставалась по-прежнему полностью нетронутой. Оба ее уровня и прочность, и твердость были довольно сильно увеличены. Осталось 2 месяца до конкурса. Воины огненного ветра, которые ранее уехали собирать плоды снежного лотоса, скоро вернутся. Хотя их поездка была на этот раз дольше, вознаграждение, которое они заработали, было более чем достаточно. Суа Цзя знал, что теперь он может выбрать и купить наборы экипировки для каждого из воинов огненного ветра. Суа Цзя также необходимо найти полезную магическую экипировку, которая сможет увеличить силу его магии. Конкурс начнется через 2 месяца, и ради победы, временно полагаться на предметы неизбежно. Ранг Белой Виллы увеличился за последние 2 месяца, а ее доходы тоже дико возросли. Прибыль от товаров, которые привезли воины огненного ветра, уже стоила десятки миллионов. Добавив его собственный доход от услуг, Суа Цзя теперь имел 47 миллионов золотых. С деньгами он, естественно, обрел уверенность. Он больше не будет страдать, как тогда, когда хозяин магазина накричал на него. Рано утром он и шестая сестра снова покинули Белую Виллу и пошли на рынок, чтобы осмотреться. Получив последний раз урок, шестая сестра чувствовала, что она пренебрегла своими обязанностями. Каждый день в течение последних нескольких месяцев она ходила по городу, проверяя и улучшая свои знания обо всех предприятиях в городе Священного Света. Теперь, хотя она и не осмелилась бы сказать, что она знала город как свои 5 пальцев, у нее было гораздо больше возможностей, чем 2 месяца назад. По крайней мере, она четко знала наиболее подходящие места для проведения различных мероприятий. Услышав о том, что молодой господин хотел приобрести боевую экипировку, а также магическую экипировку, шестая сестра не повела его в волшебный магазин, в котором они были в прошлый раз. Вместо этого, она привела его на открытый рынок Священного Света. Открытый рынок был общественным деловым районом, где любой мог установить торговую будку. Заплатив деньги, открывать будки можно сколько угодно. Конечно, чем лучше место, тем выше цены. Открытый рынок занимал довольно большую площадь. Хотя точные размеры были неизвестны, пространство было занято на 4 улицы. Уровень шума был за гранью воображения. Открытый рынок был разделен на 4 основных частей. Предметы быта, товары коммерции, экипировка и сезонная одежда. Каждая часть предоставляла только свой соответствующий тип товаров, и различным предприятиям не было позволено приступать к границе их частей. На этот раз главной целью Суа Цзя был отдел экипировки. Они оба вошли в шумный район. Увидев торговые будки, Суа Цзя был взволнован. Весь район был полон оружия и экипировки. Были 1000 из них, намного превосходящие те немногие, которые были в том магическом магазине. Теперь у него было гораздо больше вариантов. С шестой сестрой Суа Цзя неторопливо ходил вокруг будки. Все виды оружия, брони, волшебные ювелирные изделия и даже некоторые странные предметы были упакованы в каждой из будок. Несмотря на то, что не было недостатка качественных товаров, большинство из них были обычными. Суа Цзя хотел выбрать лучшее оружие и экипировку, которое он сам захочет. Суа Цзя не хотел покупать что попало. По его словам, сила и скорость воинов огненного ветра были уже достаточно высоки. Даже если эти их черты еще не достигли надлежащего уровня, это не было столь же важно, как оборона. И элементы ветра, и элементы огня имели более слабые защитные силы, и не могли сравниться с элементами воды или земными элементами. Таким образом, первой нужно усилить защиту. Пролетело время. Они ходили по рынку все утро, и после уличной перекуски в полдень, они продолжили прогулку по рынку. Тем не менее, несмотря на их усилия, они все еще не нашли то, что они хотели. Это оружие и экипировка были в основном для девочек, защита – это одно, красота – это другое. Суа Цзя не хватило смелости заставить таких молодых и красивых девушек одеваться, как мужчины. Даже если они должны были скрывать свою личность, он догадался найти гендерно-нейтральную броню. Прошел весь день, спина и ноги Суа Цзя ныли от такой ходьбы, и все же он до сих пор не нашел то, что искал. Пока Суа Цзя думал, что весь день был потрачен зря, большое кольцо людей привлекло его внимание. Обычно, если вокруг будки продавца собралось много людей, это означало, что будка определенно имела привлекательные товары. Суа Цзя схватил шестую сестру и практически подлетел к будке. С трудом протиснувшись сквозь толпу, они увидели мужчину средних лет, одетого в длинную красную мантию. Он сидел с закрытыми глазами, перед ним было несколько товаров. Тем не менее, одному из них удалось привлечь внимание Суа Цзя. Это была синяя перчатка из неизвестного материала. Ни одного шва не было видно. Казалось, что перчатка была создана естественным образом. Это было как загадочно и странно, что Суа Цзя не мог оторвать взгляда от нее. Тем не менее, всеобщее внимание привлекала не перчатка, а пламенный красный меч рядом с ней. Он обладал странной структурой, она производила сильное впечатление, особенно раскаленные красные кристаллы на ножнах клинка. Очевидно, мощное сокровище. Огненный воин среди случайных прохожих громко крикнул: «Эй, продавец, я хочу этот меч. Сколько он стоит?» Продавец даже не потрудился открыть глаза и холодно сказал: «Я уже говорил об этом. Я хочу обменять этот меч, а не продавать его. Мой посох был уничтожен, пока я путешествовал, поэтому мне нужен посох. Если у вас нет посохов высокого качества, я не продам этот меч, независимо от того, сколько денег вы предложите». Это, услышав слова продавца, парень, который крикнул, заикнулся в ответ. Было трудно найти кого-то с посохом, кто удовлетворил бы его ожидания. Среди четырех элементов, магия элемента огня имела самую сильную власть, поэтому огненные маги имели чрезвычайно высокие статусы. Огненные посохи были бесценны. Таким образом, всякий раз, когда один из таких появлялся, все боролись за него, как сумасшедшие. Видя, как все замолкли, продавец вздохнул и сказал: «Все говорят, что город священного света процветает, однако, на мой взгляд, это только в среднем. Магические магазины не могут даже закупить достойные посохи, и на аукционах их нет. Кажется, у этого рынка нет абсолютно никакой надежды», — огненный маг громко объявил. «Завтра утром моя группа как раз собирается покинуть город, и мне отчаянно нужен посох. В противном случае, я не смогу продолжать поиски приключений, поэтому я значительно снижу цену. Если у кого-нибудь есть огненный посох изысканного ранга, я готов обменять все товары». Я, услышав слова продавца, все не мог не воскликнуть в шоке. Этот огненный меч был совершенного ранга, только его цена не могла быть ниже, чем у огненного посоха того же ранга. Это также объясняет, почему все собрались вокруг него. Огненные воины и маги были одинаково мужественны, и огненные оружия и посохи были одинаково дорогими. Глава 78. Межпространственное кольцо. В будке продавца не было много товаров, в общей сложности 4. Двуручный меч, перчатка, кинжал и совершенно новый лук. В целом, казалось, что стоимость лука была самой низкой, а стоимость меча была самой высокой. Оценить стоимость перчатки было нельзя, а кинжал был старый и потрепанный, как будто его подобрали, бог знает где. Осмотрев клиентов, продавец продолжил: «Стоимость этого двуручного меча уже выше, чем у посоха исключительного ранга. Из-за редкости огненных посохов высшего ранга, невозможно обменять этот меч на посох совершенного ранга. Таким образом, мне уже довольно повезет, если мне удастся получить посох изысканного ранга». Продавец указал на перчатку и кинжал и сказал: «Перчатка и кинжал были найдены, когда мы раскопали древние руины. Их точные свойства неизвестны, и поэтому они считаются бонусами. Однако этот лук мощного ранга, а это чего-то достоит, продавец махнул рукой и сказал: «Хорошо, все здесь можно обменить на огненный посох изысканного ранга». Люди с горечью улыбнулись. Независимо от того, сколько, по их мнению, все это стоило, они не могли осуществить обмен. Пока маг в красном проводил бесстыжую рекламу, воин, одетый в зеленую броню, подошел и протолкнулся сквозь толпу. Он громко спросил мага: «Хорошо, шестой брат, время собираться. Возвращайся, босс очень нетерпелив». «Да», — беспомощно вздыхая, маг в красном начал убирать свои вещи и с сожалением покидать будку. Несмотря на то, что он уже понизил свои требования, он так и не смог произвести обмен. Похоже, ему придется идти в волшебный магазин, чтобы найти посох мощного ранга. Это лучше, чем ничего. Увидев, как маг в красном уходит, Суа Цзя потащил шестую сестру за собой. Только после того, как они покинули рынок, они ускорили шаг, догоняя двух людей. «Господин маг, пожалуйста, подождите». Уже догадавшись о намерении молодого господина, шестая сестра вскрикнула мелодичным голосом, чтобы привлечь внимание двух людей. Услышав крик, маг и воин в зеленой броне остановились и оглянулись. Суа Цзя замедлился, а затем сказал: «У меня огненный посох совершенного ранга, рев вулкана. Если вы хотите его, тогда принесите свои вещи в белую виллу и найдите меня сегодня в 8». Закончив говорить, Суа Цзя прошел мимо двух людей. Не уходя далеко, снова раздался его голос: «Ах, да, вы также должны знать стоимость рева вулкана. Таким образом, тех товаров, которые были выставлены в вашей будке, не хватает. Если вы принесете еще несколько, я гарантирую, что предложу справедливую цену. Я, как и вы, только обмен, не продажа». Фигура Суа Цзя удалялась вместе с шестой сестрой. Они быстро смешались с потоком людей и исчезли из поля зрения. Хотя Суа Цзя также не смог подтвердить, чем именно была синяя перчатка и ее свойства, он интуитивно чувствовал, что это определенно было нечто удивительное. Из-за одного только внешнего вида перчатка казалась вырезанной из дерева, без каких-либо видимых швов, будто она была сделана из какой-то кожи с тайной, скрытой внутри. Также был крестик. Несмотря на то, что он выглядел поношенным, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что кинжал существует уже много лет. Несмотря на это, у кинжала не было абсолютно никаких признаков коррозии. Как это мог быть обычный артефакт? Что касается двуручного огненного меча, Суа Цзя не пытал к нему огромного интереса. Независимо от того, каким драгоценным он был, его по-прежнему можно купить за деньги. Ожидание было хуже всего. С трудом Суа Цзя, наконец, удалось дождаться 8 вечера. Когда как клиенты Белой Виллы уехали, горничная сообщила, что пришли какие-то гости. Суа Цзя поспешно приказал горничной пригласить гостей в гостиную. Вскоре после маг в красной мантии и воин в зеленой броне вошли внутрь. За ними следовал рыцарь в серебряных доспехах. Как только они вошли в комнату, маг нетерпеливо спросил: «Паренек, у тебя действительно есть рев вулкана?» Кивнув в подтверждение, Суа Цзя улыбнулся: «Да. Тем не менее, вы должны иметь соответствующие товары для обмена. Вы должны знать, что рев вулкана – это». Суа Цзя просто хотел сказать, что рев вулкана был посохом совершенного ранга и далеко превзошел первоначальные условия мага в красном. Тем не менее, он не предполагал, что, прежде чем он даже закончит говорить, маг взволнованно прервет его. «Конечно, я знаю, хотя рев вулкана является лишь посохом совершенного ранга, он может увеличить мощность огненного элемента на 20% больше, чем обычный посох. Наиболее важной частью является то, что рев вулкана – элемент на кончике огненный кристалл. Чем сильнее волшебная сила использующего, тем лучше отображается эффект». Это Суа Цзя был в оцепенении. Он не предполагал, что рев вулкана имел такое преимущество. Маг в красном гордо продолжил: «На самом деле, реву вулкана не хватает лишь одного специального эффекта по сравнению с экипировкой сказочного ранга. С точки зрения вспомогательных эффектов, они на 100% зависят от пользователя. Чем сильнее его магическая сила, тем больше его дополнительные эффекты. Исходя из этих соображений, если этот посох держит грозный огненный маг, он может стать даже сильнее, чем посох сказочного ранга». «Эх», — заикнувшись, Суа Цзя горько улыбнулся. «Я думал, что знаю все об этом. Я не представлял, что вы тоже хорошо знаете о посохе. В таком случае нет необходимости тратить время. Покажите товары, которые вы планируете обменять. Если они подойдут, я отдам вам посох. Услышав слова Суацзя, маг в красном открыл сумку, которую принес на спине. Один за другим показались двуручный огненный меч, перчатка, кинжал и лук. Улыбаясь, Суацзя покачал головой и сказал: «Мне не нужен лук. Я не заинтересован в чем-либо, что имеет цену. Если у вас нет ничего, что бросается в глаза, я не буду меняться». Услышав слова Суацзя, маг в красном отложил лук, а затем умоляюще посмотрел на рыцаря в серебряных доспехах. Рыцарь горько рассмеялся, затем сунул руку в карман, чтобы вытащить крошечную коробку, бросив ее в сторону Суацзя. Когда Суацзя поймал коробку, рыцарь сказал: «Это волшебное кольцо совершенного ранга. Несмотря на то, в сочетании с адским клинком, этого все равно недостаточно. Это все, что у нас сейчас есть». Не обращая внимания на слова рыцаря, Суацзя осторожно открыл коробку. Там было простое, без всяких украшений, но элегантное кольцо. Кольцо казалось похожим на наперсток. Он был совершенно обычным, похоже, сделан из латуни. Его поверхность была гладкая и скользкой. Было очевидно, что кольцо довольно старое. Кроме этого, ничего другого нельзя было угадать. Видя озадаченное выражение лица Суацзя, рыцарь улыбнулся. Несмотря на его посредственный внешний вид, это необычный товар. Несмотря на то, что оно не сказочного ранга, это межпространственное кольцо сделано в лаборатории атомной алхимии. Оно не только может содержать кубические объемы объектов, оно также может материализовать космический щит, который может противостоять любому типу физических атак. Что? Услышав слова рыцаря, Суацзя был в шоке. Лаборатория атомной алхимии была всемирно известной лабораторией 100 лет назад. Она стала известной благодаря межпространственному кольцу, и пала она тоже из-за него. От создания до уничтожения, лаборатория имела в сложности около 10 тысяч межпространственных колец. В пределах этой суммы, большинство из них уже исчезло. В настоящее время в мире осталось примерно несколько тысяч. Хотя это кольцо не было сказочным магическим предметом, его полезность все равно была высока. Глава 79. Массовый обмен. Размышляя, Суацзя тихо закрыл крышку и сказал: «Это кольцо действительно неплохо, однако прямо сейчас, есть еще слишком много таких колец, оно не стоит рева вулкана». Суацзя спокойно сказал: «Может быть, вы, ребята, не знаете, но можете всех расспросить. Рев вулкана стоил 120 миллионов золотых на аукционе. Ваше кольцо даже не стоит и 10 миллионов золотых. Если бы вы пошли в торговый союз, вы могли бы найти еще одно даже за пару миллионов». Услышав слова Суацзя, цвет лица рыцаря изменился. Он видел, что Суацзя был просто маленьким ребенком и хотел обмануть его. Он не ожидал, что несмотря на возраст, его было сложно обмануть. Размышляя, рыцарь улыбнулся и ответил: «Хорошо, тогда как насчет этого? Я просто скажу, как есть. В своем путешествии мы наткнулись на руины лаборатории атомной алхимии и нашли это межпространственное кольцо. Теперь, предлагая цену с этим ножом, а также несколькими кольцами, вы согласились бы торговать?» Услышав слова рыцаря, глаза Суацзя вдруг загорелись. Однако вскоре после этого он успокоился и улыбнулся рыцарю. «Если это так, то я хочу спросить, сколько этих колец у вас есть? Если я предложу цену за них, вы готовы продать их все мне?» Рыцарь решительно сказал: «В любом случае, они будут проданы, вам или же кому-то еще. Каждому из нас нужно одно. Вы должны понимать, что эти вещи удобны для людей, которые уходят из дома круглый год». Рыцарь сделал паузу, прежде чем продолжить. «Если ваша цена нас устроит, то мы продадим их вам». Услышав слова рыцаря, Суацзя уже подумал о числе. В их группе был воин щита элемента земли и рыцарь элемента света. Несмотря на то, что он не видел других членов группы, не было никаких сомнений, что этот огненный маг их основной нюкер. Только подумать, маг, который взорвал свой собственный посох от использования заклинания, насколько силен этот нюкер. В этом случае роль огненного мага очень важна. Воин щита элемента земли и рыцарь оба имели высокую защиту, рыцарь также был специалистом по исцелению. Было очевидно, что это было ради сопротивления магическим зверям. Без тиранической силы атаки огненного мага, они бы и мечтать не могли убить мощного магического зверя. Именно по этой причине все товары были отданы огненному магу для обмена на посох. Рев вулкана для огненного мага был еще мощнее, чем экипировка сказочного ранга. Это было чрезвычайно важно для совместной работы, и только с одной только его атаки он мог увеличить энтузиазм группы в два раза. Теперь они смогут обследовать места, которые ранее не осмеливались. Суа Цзя спокойно посмотрел на рыцаря и сказал: «Сначала покажите, сколько у вас колец. Кроме того, за сколько вы готовы продать каждое кольцо?» Это, после некоторых колебаний, рыцарь нахмурил брови и сказал: «Если мы сохраним по одному для каждого из нас, то осталось 44 кольца. Что касается их цен, я надеюсь, что вы предложите начальную стоимость». Ха-ха, услышав слова рыцаря, Суа Цзя не мог удержаться от смеха. Он знал, что рыцарь не знал, сколько стоят кольца. Суа Цзя улыбнулся. В настоящее время в мире существует где-то около 3-4 тысяч одинаковых колец. В таком случае, мы должны вычислить цену с чем-то подобным. После этого Суа Цзя подумал немного, прежде чем продолжить. Возьмем, к примеру, кольцо штора ветряного элемента. Оно тоже создано в лаборатории атомной алхимии. Также в мире насчитывается около 4000 колец. Мы можем заключить сделку, используя их. Как вы думаете? Рыцарь обдумал слова Суа Цзя, прежде чем решительно ответил: «Нет проблем, эта цена очень разумна. Мы готовы принять ее. Другими словами, вы купите каждое кольцо за 5 миллионов золотых, не так ли?» Услышав слова рыцаря, сердце Суа Цзя застряло в горле. На самом деле, идея Суа Цзя действительно крала у них. Хотя кольца шторма действительно были созданы в лаборатории атомной алхимии, и их осталось только 3-4 тысячи, кольца шторма были кольцами шторма, а межпространственные кольца были межпространственными кольцами. Это не одно и то же. Если бы в мире осталось 3000 куч собачьего дерьма, оно все равно будет собачьим дерьмом, и не стоило бы никаких денег. Тем не менее, если останется 3000 золотых слитков были, это уже совсем другая история. Особенно, если смотреть на пользу, то межпространственное кольцо использовалось гораздо чаще, чем кольцо шторма. Только люди, близкие к ветряным элементам, могли использовать кольца шторма, а межпространственные кольца может использовать кто угодно. Суа Цзя вложил всю свою энергию в подавление волнения и спокойно сказал: «Всего 44 межпространственного кольца. Если каждая из них стоит 5 миллионов золотых, то получится 220 миллионов золотых. Правильно?» После некоторых расчетов рыцарь и его спутники были в шоке и трепете. Рыцарь сказал: «Боже, это на самом деле стоит так много? Я не мог даже представить этого». Увидев удивленные выражения лиц, Суа Цзя улыбнулся: «В таком случае мне не нужен ваш адский клинок. Его стоимость на аукционе составила бы где-то 80-100 миллионов золотых, не так ли?» «Да, да, да», — они закивали. Этот клинок определенно стоил многого. На самом деле, если бы он стоил 80 миллионов золотых, тогда его бы продали на рынке уже давно. Размышляя, Суа Цзя осторожно жестом показал горничной, чтобы она принесла рев вулкана и положила его на стол перед ними. Увидев рев вулкана, маг в красном задыхался от возбуждения. Это был посох высшего класса, который жаждал каждый огненный маг. Боже, это было то, что никто никогда не обменяет на посох сказочного уровня. Видя возбужденное выражение лица огненного мага, Суа Цзя улыбнулся и вытащил 4 кристальные карты, каждая из которых представлена 10 миллионами золотых. Он бросил их на стол и сказал: «Здесь 40 миллионов золотых. В дополнение к этому я также дам вам рев вулкана. В свою очередь, вы отдадите мне 44 межпространственных кольца. Справедливо, что?» Услышав слова Суа Цзя, ребята закричали в шоке. Рыцарь сердито сказал: «Что ты имеешь в виду? Разве этот посох стоит не 120 миллионов золотых? Даже с добавлением срока миллионов золотых, вам по-прежнему не хватает 60 миллионов от причитающейся суммы. Это слишком большая разница». Услышав слова противоположной стороны, Суа Цзя оставался спокойным и сказал: «Это межпространственное кольцо есть не только у вас. Если вы отказываетесь принимать сделку, то я могу найти кого-то другого для обмена. Тем не менее, вы, ребята, должны знать, что в мире есть только один рев вулкана. Если вы пропустите этот шанс, вы не его еще раз». Я думаю, что не нужно продолжать обсуждать важность этого рева вулкана для огненных магов. Вы, это вымогательство. Воин в зеленой броне сердито ответил Суа Цзя: «Что, вымогательство?» Услышав обвинение воина, Суа Цзя встал и с возмущением крикнул: «Вы посмели сказать, что я виновен в вымогательстве. Раз так, я не дам 40 миллионов золотых. Я просто обменяю посох на ваши межпространственные кольца. Можете пойти в торговый союз и сказать им, что я вымогал у вас. Я вас не остановлю». Увидев яростное выражение лица Суа Цзя, рыцарь тоже разозлился. Он махнул рукой. «Хорошо, хорошо, хорошо. Вы думаете, что мы все сделаем ради этого посоха, не так ли? Что ж, я отказываюсь от обмена. Идем». Сказав это, рыцарь повернулся, чтобы уйти. Столкнувшись с действиями рыцаря, Суа Цзя поглумился. «Вы могли легко отделаться, но вы посмели обвинить меня в вымогательстве. Даже если вы будете умолять меня обменяться, я больше не приму эту сделку. Пожалуйста, уходите». Сказав это, Суа Цзя гневно сел, отказываясь даже смотреть на них. Глава 80. Разные кольца обсудить? Что тут обсуждать? Это действительно необходимо? Суа Цзя грубо ответил магу в красном. Суа Цзя вздохнул, повернулся к магу и сказал: «Ваш босс действительно слишком властный. Кто сказал, что его нужно продать за ту же сумму, за которую я купил его? Вы хоть знаете мое материальное положение на тот момент?» Суа Цзя несчастно посмотрел на рыцаря и продолжил: «Я должен был заручаться властью человека с сильным статусом и положением и оказывать давление, чтобы они не посмели делать ставки против меня. Это единственная причина, почему я смог купить его по такой низкой цене. На каком основании вы требуете, чтобы я продал его вам по той же цене?» Суа Цзя вдруг поднял руку и указал на воина в зеленой броне. «Ладно, не вы ли сказали, что я вымогаю? Тогда позвольте мне спросить вас, как водного мага, зачем бы я покупал огненный посох?» Это, столкнувшись с вопросом Суа Цзя, воин заикнулся. Покраснев, он ответил: «Конечно, подождите, пока его оценит, и сможете поменять его на нужную вам экипировку». Суа Цзя кивнул и громко объявил: «Видите, вы не понимаете, поскольку вы знаете, что я купил его ради того, чтобы позволить его оценить по стоимости, то почему вы требуете обменять его на цену, за которую я первоначально купил его?» Суа Цзя повернулся, чтобы посмотреть на мага, и сказал: «Господин маг, я хочу, чтобы вы ответили на следующий вопрос честно. По вашему мнению, рев вулкана, хотя это посох не сказочного ранга, можно ли продать за более чем 220 миллионов?» Услышав слова Суа Цзя, магом посерьезнел, он кивнул головой. «Любой огненный маг не посмеет отказаться от шанса получить его. Даже 220 миллионов золотых недостаточно. Для меня он бесценен». Суа Цзя удовлетворенно кивнул. Наконец, он перевел взгляд в сторону рыцаря, главного в группе, и сказал: «Господин рыцарь, теперь вы понимаете, что я не вымогал у вас. Я могу с уверенностью сказать вам, что если у вас есть этот посох, способности вашей группы увеличатся во много раз. Хотя рев вулкана не сказочный посох, для этого мага эффекты этого посоха еще мощнее, чем у экипировки сказочного ранга. С помощью этого посоха, даже если вы пойдете на большие торговые пути, способности атаки группы уже можно будет квалифицировать как высший ранг. Большие торговые пути». Услышав слова Суа Цзя, глаза рыцаря страстно запылали. Большие торговые пути были рай, о котором мечтал каждый воин. Суа Цзя спокойно сказал: «Если вы принесете этот посох на большие торговые пути, только наборы экипировки легендарного ранга смогут с ним сравниться. Я прошу вас подумать еще раз, стоит ли этот посох 220 миллионов?» Рыцарь с трудом сглотнул. Он понимал, что паршивец был прав. Хотя это было дорого, владение этим посохом повысит силу атаки его группы на экспоненциальный уровень. Более того, ему больше не придется беспокоиться за оружие мага. Пока другие его товарищи владеют ранжированным оружием и военной экипировкой, они смогут посеять хаос в любом месте, даже если это были большие торговые пути. «Хорошо, подумав обо всем этом», — сказал рыцарь. «В таком случае, разговор окончен. Меняет один посох на 44 межпространственных кольца». Ха-ха, улыбаясь, Суа Цзя бросил 4 кристальные карты обратно на стол. «Верно, все по доброй воле. Я честно очень заинтересован в ваших кольцах, так что я не против дать вам дополнительные 40 миллионов из любезности». Видя, что Суа Цзя фактически выбросил 40 миллионов, рыцарь не мог не удивиться. Несмотря на то, что он не говорил об этом вслух, он внутренне восхищался Суа Цзя. Суа Цзя явно не должен давать деньги, и все же он давал. Это было чрезвычайно щедро с его стороны, и это действительно заставило его покраснеть, Когда он понял позор своих предыдущих действий, сделка была быстро завершена. 44 межпространственных кольца, а также таинственную синюю перчатку и грязный кинжал обменяли на рев вулкана и 40 миллионов золотых. Обе стороны были очень довольны этой сделкой, и рыцарь решил, что в будущем, если они когда-нибудь найдут какие-либо хорошие предметы, то они, несомненно, сначала принесут их Суацзя. Этот маленький мальчик, хотя был еще молод, имел достаточно хорошее зрение. Ради сохранения интересов других людей и справедливости он был готов заплатить большие суммы денег. Такой хороший клиент – редкость.